Я только-только оказался способен на то, чтобы выражать какие-то звуки. Прошу заранее извинить за осипший голос. Только-только переболел ангиной, она вообще была такая. Она есть еще сейчас. Настолько мучительная, я не помню, когда я крайний раз болел такой ангиной. Хотя я все время, когда болею, у меня все время проблемы с горлом, но в этот раз это как-то прям совсем. Вероятно, это связано с какой-то невыраженностью. В целом, организм мне говорит, и все мне говорит происходящее вокруг о изменениях и трансформации. Я не собирался возвращаться к творчеству, в том числе записывать подкаст или выражать что-то в стихах, но все меняется, и это не изменение, а приходящее осознание. Почему я хотел отказаться от творчества? Потому что, ну, по крайней мере, от тех форм, которыми я увлекался ранее, потому что они, наверное, не перестали приносить мне удовольствие, как и все, в принципе, вокруг. Сейчас несколько иначе. Не то чтобы... Нет, конечно, какая-то форма получается, если она мне нравится, и в моем понимании она выглядит идеальной настолько, насколько это возможно, да, она придает катарсис, но те эмоции, чувства, которые выражались там, они не были мне близки. И понять это мне помогло. Понять это мне помог стих, который я написал, вот последний, который у меня висит. В нем выразилось все мое естество и отношение к жизни. Но мне показалось прекрасным и тому спектру эмоций, грани чувств, которые она открывает. Оно мне позволило обратить внимание. Это была не просто форма, выраженная из бессознательного, на выходе из бессознательного, причем на выходе непонятно каком, как долго я в нем висел. Нет, это было трогательное событие, оно было наполнено эмоциями, чувствами, и я его переживал в настоящем. Очень нежно и со всеми перипетиями, включенными туда эмоциями. И мое отношение к этому. И при этом оно очень, очень чувственное, и впредь я бы хотел выражаться именно так. И в таком случае, да, в таком случае можно и продолжить. Очерков Эли не будет, иначе мне не хватит голоса на это все. Здесь сегодня я бы хотел поделиться осознанием очень важным. То есть, возможно, это невозможно, это осознание, но закрывает вообще очень многое и приводит к окончанию целый длительный цикл. И я это выразил в форме эссе. Причем я как бы собирался писать книгу, но я начал ее писать. Получалось довольно-таки, не то чтобы получилось, очень много, естественно, успел написать, но получалось неплохо. Но я понял, что мне нужно ее писать для того, чтобы все заново пережить и погружаться в это во все. Я могу прожить это еще в более короткой форме и с более лаконичным и грамотным осознанием для себя. Вот это эссе, оно является по сути этой грамотной. Ну, для меня это оценочное суждение, субъективное. Но вот для меня она является лаконичной формой выражения. Я буду его зачитывать, но местами, может быть, отклоняться, может быть, что-то будет отклоняться, переосмысляться, потому что я его писал, пока вот болел эти сколько дней уже. Я болею, наверное, дней 6. Переменно, но осознание это пришло ко мне раньше, оно просто собиралось из нескольких пазлов, и в том числе это эссе, как закрытие того цикла, которым я выражался перед всеми людьми, которые в поле внимания которых я нахожусь. Здесь очень важны ключи к пониманию моего состояния и то, каким образом я вообще планирую существовать. Собирался действительно пазлами и из разных происходящих событий, из разных осознаний, образов, коммуникаций, общения и озарений. Но суть, она одна. Это, по сути, идея о самом себе и раскрытие явления, наконец-то, понимание своего существа. Почему это не сделать, например, потом, когда и состояние будет более такое весомое, и голос более работоспособный, но я продолжаю, как я часто говорю, это когда, если не сейчас. Ну, если когда, если не сейчас, то можно и начать тогда. Давайте начнем. Осознание, оно вокруг и в тебе. Мне не нужно писать книгу, погружаться в темные и светлые участки, доставать из слепых зон и фантомных областей, чтобы обрести свое «я». Что, если я скажу тебе, что до этого момента я и не жил вовсе? Вернее, был собой всего в одной из пяти, в одной пятой части из 25 лет. Всегда мне казалось, что это непозволительно много. И каким образом... Ну, то есть, и задаю себе вопрос постоянно, каким образом мне удалось выжить-то. Это вопрос скорее не о том. А в настоящем все мое существо явит о трансформации. Обновляется организм через муки невыраженности. Все мне говорит о том, что пора направлять свою энергию, распознавать и направлять ее. Само это эссе, оно приурочено... Здесь будет... Не пойду по сухому тексту, просто объясню. Я подал заявку просто... Не то чтобы на удачу, но... Не знаю, просто мне что-то захотелось. Я ВКонтакте, и она как ВКонтакте, как площадка для подкастов. Поскольку я вел подкасты, не собирался их вести, но я подумал, брошу-ка я туда посмотрю, одобрят или нет. И одобрили мою группу как площадку для подкаста. И отчасти этот подкаст будет ознаменован как раз от этим событием. А, возможно, это можно было бы сделать раньше, но справедливости ради мне и нечего было сказать, мне нечего было донести. Так вот, мне нечего было сказать и нечего было донести. При этом я достаточно навыражался в Инстаграме, но навыражался это, конечно, образно. Но при этом это было весьма продуктивно и полезно для меня. Через раскрытие и отклик. И тем самым я обрел способность наконец направлять внимание. Наверное, будут такие лирические отступления от текста. И, наверное, обозначать, когда мы идем по тексту или нет. Это, наверное, странно. Сейчас это обозначу, а дальше потом будем, в общем-то, в едином потоке. Все меня вело именно к этому моменту. Моменту обретения себя здесь и сейчас. В направлении и озарении обретается корректность. К вопросу, кто и почему я. Мое естество – любовь и покой, затерянное в дебрях насилия над личностью. И, видимо, только сейчас я должен был внять этому и понять. Понять то, что в настоящем гораздо интереснее, чем в бессознательных травмах, а также в удовольствиях. Драму на самом деле навязал себе не я, но принял ее и от чего-то тащил ее с собой до самого этого дня. Вопрос не в том, работают ли прошлые его модели, вредны ли они или полезны. Суть в том, что мы существуем ежемоментно во всех участках протяженности. Что это за участки протяженности? Это прошлое, настоящее и будущее. Проживанию каждого момента мешает память и устремленные грезы. Но именно с помощью них мы и освободимся, наблюдая, присутствуя и играя. Будучи чуткими и мудрыми, в прошлом ничего не меняя. Я устал от насилия над собой и позволяю себе просто быть. Если так влечет пересекать границы настоящего, то я позволяю себе это. Просто потому, что могу. Затяжной опыт, тянувшийся с самого лета, привел меня к озарению. Через осознание себя, своей сути, энергии, авторитета. Через расставание, принятие и непонимание. Через турбулентность, нахождение людей и образов. Через смерть, призыв о помощи и отклик. Через лик истинной любви, корректность, поиски и проявление естества. Весь мой жизненный путь, в котором мое «я» как явление, проходил через утраты и насилие. Попытки сохранить любовь внутри и обрести снаружи, отдавать и принимать. Но попытки эти были через взятые на веру эффективности насилия, пусть и с некоторыми проблесками, путем своеволия и бескорыстного доверия. Я помню себя совсем малым ребенком и насильственную сцену, в которой мой отец уходил. При этом помню его заботу и любовь, проявленную через образ плюшевой игрушки. Далее период обретения себя, образы заботливой и смелой матери, обрывающейся тем, что мы покинули родной дом. После в памяти и душе сложно отыскать моменты радости, кроме как эмоции выигрыша в перманентном выживании. Если я не ошибаюсь с периодом, то это период от 6 до 14 лет, в котором мое существо постоянно насиловалось. Я считаю, что это безвозвратно утраченные лета. Уроки, которые мне определили, сыграли злую шутку. При этом, каким образом за это время мне удавалось обретать? Ну, возможно, где-то между проблесками материнства и проявлением моего естества. Многое утрачено в памяти, те кошмары утрачены психикой безвозвратно. Но потенция существа, способного дарить любовь и созидать, была закупорена. И кое-что, очевидно, утрачено, конечно. Оттуда меня посещают образы насилия над моим телом и над моей ментальностью. Это голод, чрезмерное количество алкоголя, избиения, крики, сексуальное насилие, близость смерти, страхи и мольбы о том, чтобы все это закончилось навсегда. И это действительно закончилось. Момент, который я буду помнить отчетливо и ясно всегда. Момент отчаянного безразличия к личности, к жизни матери. Ее тело являлось бездыханным в коридоре, а я его игнорировал вместе с больным человеком, который столько лет нас терроризировал. У меня нет к нему злобы, никогда не было. И сейчас нет, только сочувствия. И я злюсь только иногда. Просто не понимаю, почему нельзя было закончить это все раньше и не доводить до такого. Я все простил, но травмы и модели поведения, которые не откликались во мне, сыграли свое. Апогей насилия над личностью явился позже, во всей красе и фрактальности. Я смог пережить это и сохранить нашу маленькую семью, но не смог спасти обретенную. Здесь я раскрываю тему насилия, чтобы ее закрыть для себя. Возможно, именно поэтому не отмечены проблески света и любви. При этом мне нравится это выражать более чем боль, но по факту так происходит лишь потому, что основное существование было окутано болью и злобой. У меня не было возможности быть ребенком, разве что будучи временами под опекой бабушки и дедушки. Я безумно их люблю, и стоит выражать это чаще, пока есть возможность. Далее следовало настоящее геройство. Мы с мамой рука об руку по-настоящему воспряли. Цеплялись за любую возможность существовать здорово. Пусть и с переменными успехами, и посттравма не может не давать о себе знать. И в свои 16 лет я встретил ее. В ее глазах я увидел все о себе, о ней и о любви. Обнявшись в момент первого прощания, мы не отпускали друг друга последующие 5 лет. Это был период рассвета и сияния, но с ликом декоративности. Сейчас я вижу, что это был огромный труд в достижении баланса, которому не суждено было состояться. И виной тому не трагедии, виной тому общие болезни и страхи. Она не умела любить, а мое естество не могло ее обучить этому искусству. Поскольку дитя, порожденное насилием, с задатками искренности и чистой любви, мог только контролировать и рационализировать. Мы взывали в друг друге чувства, которые извело в нас наше семейство. Но не смогли его осознать и обрести вовремя. Уже тогда, когда трагически ушла ее мама, я понял, что это конец. Я пытался все исправить, но лишь затягивал гайки контроля. Я не слышал ее, а она убеждала, что меня в том, что у меня все получается. Итого, пятилетка закончилась ударно и так же ярко, как началась. Злоба и боль, копившиеся в нас годами, вспыхнула, обозначив апогей насилия, эпоху насилия над человеческой личностью. Следующие 5 лет с глубокими интервалами пропажи друг от друга мы убивали себя с яростью и энергичностью. Этим являлся наш личный успех. Суициды, комы, измены, избиения, ментальные болезни, лекарства и больницы. Все это в попытках обрести любовь заново в нас, но порождая лишь все более и более глубокую созависимость. Завершилось все в начале лета прошлого года, перед моим отъездом. Вероятно, она чувствовала, что меня ждет, и только так, как привыкла, могла нас освободить. Ведь я собирался упорно бороться за эту зависимость до конца. Впрочем, как и всегда. Но на самом-то деле освободились от зависимости мы только ушедшей осенью. Я вернулся с собой и смог с достоинством проводить ее в новую жизнь. в ту жизнь, в которой мне не нашлось места. Не то, чтобы я на это место претендовал, но когда мне была необходима помощь, от нее ее не пришло. Я не взывал именно к ней, я не взывал никому конкретно, но отклика не было. И отсутствие этого отклика сделало гораздо больше, чем если бы он явился. Я узрел сквозь разницу, поскольку любовь не боится жертвовать, любовь откликается. Все остальное – это лишь размен и контроль, порожденный насилием. Пускай все так, как и должно быть, и мы всегда вовремя. Я убежден, что мы любили друг друга, делали это как могли, и с помощью друг друга, и уничтожения себя до изведения в ноль приняли, что мы можем и должны любить иначе. Я не знаю, как она сейчас, но надеюсь, она обрела себя. Так же, как я обретаю себя сейчас. У каждого должны быть такие люди, что делают нас теми, кем мы должны стать. Это часть нас, но не наше целое. И за их явление стоит благодарить. Я не хочу уделять много времени удивительному и прекрасному лету, а только потому, что там явилась целая жизнь. Я не смогу выразиться об этом кратко и лаконично, но в моем творчестве все это так или иначе выражалось. Стоит обозначить, что в этот период я обрел себя в своем истинном естестве и силе. Я соприкоснулся навсегда с проявленной в сиянии любовью, которую потерял. Мне пришлось ее отпустить, и почему я понял только недавно. Меня никто и никогда так не любил. Я не способен был принять это. Я обрел родных людей и вернулся из лета с собой для своих. Это было прекрасно. Однако было... Я не справился, оставшись с собой один на один. Вошел в турбулентность, в которой не выстоял. Я обрушился совсем, еле-еле отыскав силы на призыв о помощи. Это была невыносимая осень, прекрасный Новый год, и все это вело к одному образу и к осознанию, которое я пытаюсь выразить. Хотя частично это осознание раскрылось для меня раньше, но должно было прийти в свое время. Для начала я рад присутствовать в настоящем, каким бы оно ни являлось. И рад отречься от насильственных механик, которые не работают и живут в бессознательном. Мне незачем к ним возвращаться и застревать в фантазиях, запускающих пустые циклы и состояния. Я никогда не был плохим или хорошим, героем или злодеем. Я просто был собой. Лучше или худшей версии себя – это уже из области оценочных суждений. Я делал ужасные вещи, да. Стыжусь ли я их? Нет. Я принял это, но нечестно будет сказать, что мне не бывает от этого больно. Я проживаю это, возрождая в памяти для того, чтобы более это не было моим. Оно действительно ничье. Пускай я и есть в этом моменте. Заполняю его и осуществляю. Я позволяю себе быть в моментах, чтобы исследовать себя. Нет разницы между изобилием и упадком. Пусть даже упадок следует за мной по пятам всю протяженность. Все это грани. Между ними лежит осознание баланса, своего центра вне трансформации мимолетности. Видимо, иначе я не смог бы понять, что насилие не часть моего естества. Есть управление, есть контроль. В абсолюте одно, в частности, разное. Первое движимо любовью, второе – насилием. Любовь – это свобода. Свобода – это осознанная ответственность. Ответственность в обозначении и принятии. И далее снова к любви. Зеркальность. Боли фантазии никогда не вернут настоящее. Насильственные формы – это проявление контроля, жесткие манипулирующие. Любовь не может явиться в контроле. Любые формы насилия по отношению к себе поощряют их по отношению к другим. Контроль – это путь к созависимости. Я умею любить и желаю, однако не способен на это пока. Даже не потому, что временами забываю, что люблю себя. Потому что ко мне только пришло осознание. Мне необходимо научиться принимать любовь. Отчего я не научился этому ранее? Поскольку по отношению ко мне ее длительное время проявлял к себе сам некорректно, в насильственной форме, полной созависимости и кошмаров. Совершая насилие над собой, мы не способны любить. Какова в этом роль естественных начал? Женщина отдает, принимая. Мужчина принимает, отдавая. Если женщина не способна любить, находится в плену насильственных форм и страхов, она принимает лишь внимание. На выходе, на этапе рождения, дает субпродукт, Само собой, это зеркальная позиция. В силе и слабости. Поэтому я сейчас тот, кто я есть. В погоне за началом я был слеп к себе. К своей потребности к принятию. Мне деформировали проектор и реконструирую его только сейчас. Без проектора нет авторитета. Любовь многогранна, и я готов ее принимать. Я действительно рад и счастлив одному. Тому, что я осознаю и признаю себе в том, что я безумен. Это безумство не забавное и не страшное, оно удивительное. Оно дает возможность расслабленно и свободно внимать. Одновременно присутствовать, наблюдать и играть. Я как центр нужен своему персонажу, который напуган безумством. Он стереотипно видит в безумстве насилие, саморазрушение и болезни. Персонаж отвергает сам себя, считает себя ненужным. Обитая в бессознательном, я оставил персонажа. Метаться между принятием разрозненных частиц себя, которых нас и никогда и не было. Я – это единство дуальности и целостности. Я – это глубинные эмоции и отношения. Я – это дух. Застревая в прошлом и забегая в будущее, мы оперируем тем, что все идет не так. Но это всего лишь слепая интерпретация. В настоящем, если все складывается, то это уже наилучший образ из возможных.